Нужно еще раз навестить Громова-старшего. Уже без предупреждения. Ему придется объясниться. Я поднялся на четвертый этаж и прошел мимо секретаря в кабинет Андрея Федоровича Преображенского. «Добрый вечер, Андрей Федорович. Вызывали?» Я запер за собой дверь и присел напротив главного лекаря на широкий кожаный диван. «А вы не спешите без команды рассиживаться, господин Булгаков», — сделал замечание он. «Вы не на отдых пришли. Вы вообще представляете, какую жалобу мне только что передали?» «Представляю, текст уже видел», — устраиваясь поудобнее, произнес я. «Из таких жалоб только баню строить». «Чего?» — не понял Преображенский. «Булгаков, вы что несете?» «Липа», — объяснил я. «В бане ее часто используют. И жалобы — это тоже липа». «Вы каламбуры, что ли, пришли мне рассказывать?» — оторопел Преображенский. «В каком месте это липа? Тут все анализы приложены. Вы не приняли пациента, который нуждался в срочной помощи. Причем пациента важного. Хорошо еще, что он к своему отцу пока что не обратился». «Каждое слово в этом тексте сфабриковано», — невозмутимо продолжил отстаивать свою позицию я. «Во-первых, обратите внимание, что господин Громов жалуется, что я посоветовал Гаврилову не принимать этого пациента. А теперь взгляните сюда. Я поднялся и показал главному врачу перечень своих звонков. Как видите, в этот момент мы с Евгением Кирилловичем даже не созванивались. Вы могли удалить? Мог!» Перебил его я, затем открыл на своем телефоне документ. «И знал, что вы будете сомневаться, поэтому запросил выписку от своей службы связи. Здесь перечислены все мои звонки. Печать и подпись организации стоит, можете ознакомиться». Все это я сделал, пока поднимался на четвертый этаж. Вот он, прогресс. Одна минута, и на телефоне уже есть документ, который может меня оправдать. «Так, допустим», — закончив изучать мои выписки, кивнул Преображенский. «В таком случае получается, что это Гаврилов выгнал пациента?» «Сомневаюсь. Тем более, как вы могли заметить, жалоба написана на меня, а не на Евгения Кирилловича. К нему претензий у Александра Ярославовича почему-то нет». Главный лекарь тут же изменился в лице. Он понял, к чему я это веду. Вся эта жалоба пропитана личными мотивами. И топить пытаются именно меня. Причем мотивация Ломоносова главному лекарю известна. Ведь он сам организовал нам конкурентную среду. «Так, а что насчет жалобы Максима Владимировича?» — спросил Преображенский. «Он все подробно расписал. В тот вечер пациент нуждался в срочной госпитализации. И анализы это подтверждают. Получается, что наказать я должен не вас, а Евгения Кирилловича». «Господин Гаврилов тут точно ни при чем. Он отправил домой абсолютно здорового человека, который зачем-то пытался улечься в дневной стационар. Как вы сами понимаете, мы могли бы провести его в свое отделение, чтобы увеличить эффективность в отчетах. Но мы сторонники честной конкуренции». «Да где ж он здоровый, когда у него все маркеры указывают на острое повреждение миокарда? Такое впечатление, что у Александра Ярославовича инфаркт намечался». «Обратите внимание на номера, которые написаны на этих анализах. Вбейте хотя бы один из них в медицинскую информационную систему. Сразу же поймете, к чему я клоню», — пояснил я. «Искать результаты в системе можно двумя способами. Нужно ввести паспортные данные пациента или индивидуальный номер конкретного анализа». Пальцы Преображенского застучали по клавиатуре, и уже через минуту он, поправив очки, уставился на монитор. «Какая-то Симбирцева Евгения Федоровна», — прошептал он. «Не понял. Я что, в номере ошибся?» «Не ошиблись. Анализы сдавал не Александр Громов, а молодая женщина со стенокардией. У нее врожденная патология сосудов. Я недавно принимал ее, а потом перенаправил господина Миротворцеву в кардиологию. Совершенно случайно запомнил код ее анализов. 3 единицы и 3 тройки. Быстро откладывается в голове». «А почему же здесь фамилия Громова?» «Очевидно же, что ее сюда просто прилепили в какой-нибудь программе», — объяснил я. «А теперь присмотритесь внимательно. На скане, приложенном к жалобе, просвечиваются другие анализы той пациентки. Видите? Эстроген, прогестерон», — принялся читать Преображенский. «Да не шутит, что ли, надо мной?» «Да, неловко получилось. Выходит, что у господина Громова уровень женских гормонов, как у молодой дамы в самый разгар детородного возраста». Главный лекарь выдержал паузу. Выражение его лица нисколько не изменилось. Гнев и смех боролись друг с другом, но последний все же победил. Преображенский хлопнул ладонью по столу и громко расхохотался. «Зараза, Ломоносов! Ой, ну и болван!» — с трудом выдавил он из себя. «Это хорошо еще, что вы заметили. Если бы продолжили расследовать, Все вы опозорились. Не благодарите, удовлетворенно улыбнулся я. Теперь я могу идти. Обвинения сняты, господин Булгаков. Можете не беспокоиться, я переговорю с Ломоносовым лично. Громова, к сожалению, я обвинять не могу. В таких ситуациях виноват лекарь, а не пациент. Чуть успокоился Преображенский. Честно говоря, уволить бы Максима Владимировича за эту выходку, но не могу. Как вы уже поняли, орден поручил мне организовать 2 дневных соотделения. За вашей работой слежу не только я, но и сотрудники ордена. И, как я вижу, вы пока что идете вровень. Изначально лидировал я. Но Ломоносов подключил дополнительную рекламную кампанию за счет договора с Громовым. Похоже, Александр пригнал в отделение вообще всех своих знакомых. Возможно, даже заплатил им за это. Вот только пользы от этой махинации по итогу они оба не получат. Думаю, завершать ваше небольшое соревнование можно будет через несколько дней. В начале следующей недели определим, чье отделение останется. Времени у вас осталось мало, Павел Андреевич, — заключил главный лекарь. Кстати, Ломоносову тоже передайте, что время поджимает. Пусть занимается нормальными пациентами, а не лепит анализы кое-как. Вот и все. А сколько шума-то было? Хорошо еще, что Гаврилова вся эта суета не коснулась. Пришлось бы еще и его экстренно госпитализировать. Что ж, а теперь самое время навестить этих двух махинаторов. Мне уже не терпится посмотреть на их лица. Весь их план полностью разрушился за какие-то полчаса. Шепот проснулся. Ночевать ему пришлось на чердаке одного из жилых зданий. Но наемному убийце было не впервой мириться с неудобствами. Однажды ему даже доводилось спать вниз головой, как летучей мыши. Да, можно было бы вернуться домой, проспать до темноты, а затем снова приступить к исследованию императорского двора. Но оставлять дело незаконченным ему не хотелось. Обычно Павел Булгаков возвращается домой примерно в 7 вечера. Иногда опаздывает 15 минут. Значит, время еще есть. Время, чтобы осмотреть его квартиру. Ворона одного из посредников так и не вернулась. Есть вероятность, что Булгаков ее убил. Шепоту было наплевать на жизнь фамильяра, но посредник очень уж волновался из-за потраченных на нее денег. Хороший шанс, чтобы выяснить, что случилось с фамильяром, а заодно изучить место жительства Булгакова. Следов шепот никогда не оставляет. Он уже привык действовать осторожно. Даже развил фотографическую память, благодаря которой точно знал, на каких местах стояли предметы. Если вдруг он случайно заденет какую-нибудь вазу или рамку с фотографией, то обязательно сможет вернуть ее на прежнее место. В точности до миллиметра. Шепот дождался, когда патрулирующие территорию гвардейцы пройдут, затем проскочил в ближайший переулок и, используя липкое магическое покрытие на перчатках, быстро поднялся на уровень 3-го этажа, к окну, ведущему в квартиру Павла Булгакова. И тут же замер. Сначала он почувствовал это сам. По телу пробежала волна мурашек. Вслед за этим ощущением в его кармане завибрировал высокочастотный магический кристалл, созданный для поиска магических аномалий. Провибрировав всего полминуты, он лопнул. На лбу наемного убийцы выступил пот. Жуткое ощущение чужеродного присутствия и реакция крайне чувствительного кристалла намекали, что в квартире Булгакова находится кто-то крайне могущественный. Слишком сильная магическая аура. Таким запасом маны вообще может обладать человек? Нет, шепот не мог в это поверить. Либо в квартире Булгакова находится архимаг, либо какое-то исчадие из иного мира. С таким уровнем силы даже такой профессионал, как шепот, справиться не сможет. Убийца принял решение отступить. В квартиру к цели лучше не соваться. Плевать на эту ворону. Видимо, Булгаков все продумал и обезопасил свое жилище. Чего и следовало ожидать от человека, который пережил смертельную рану, да еще и от магического оружия. Шепот отцепился от стены и покинул территорию императорского двора. Но маленькая неудача только раззадорила его. Впервые за долгое время по-настоящему интересная цель. «Ну где же ваш тяжелобольной пациент, Максим Владимирович?» Я прошел в кабинет Ломоносова сразу после осмотра палат. Ни в одной из них Громова не оказалось. Да и Ломоносов выглядел поникшим. Видимо, пока я шел, главный лекарь все же позвонил ему. И они с Александром решили свернуть всю операцию. «Если вы говорите о господине Громове, то мне пришлось его выписать», — буркнул Ломоносов. «И все это из-за вас. Вы ведь понимаете, что мне теперь придется аннулировать больничный?» «Так говорите, будто это я виноват в том, что вы налепили черт знает чего», — усмехнулся я. «Вообще, Максим Владимирович, советую вам заканчивать плести интриги. Как вы же поняли, удерживает вас в этой клинике только наше соревнование, и скоро оно закончится». Эх, жалко, что Громов уже сбежал. Хотел бы я и его лицо увидеть. В очередной раз его план обломался. «Все, Павел Андреевич, не трати мое время. Тем более отделение уже закрывается», — засуетился Ломоносов. «А касаемо соревнования, будьте готовы. Я в любом случае выиграю, и при любом раскладе господин Преображенский будет вынужден оставить меня в клинике». «Посмотрим, господин Ломоносов», — покидая кабинет, протянул я. «Посмотрим». Но в данный момент шансы у нас равны. Только что заходил в кабинет Гаврилова и проверил отчеты. Мы сравнялись. В ближайшие дни придется поднажать. Теперь это дело принципа. Такому, как Ломоносов, мы точно не проиграем. После окончания рабочего дня я вернулся в свою берлогу, где меня уже встретил Мот, приветственно потерявшийся мою ногу. «Товар принес?» — пробурчал он. «А если найду?» «Рыбу, что ли?» «Да принес, принес. Лучше расскажи, как там дела с нашей заключенной?» «Дела с ней плохи. Судя по звукам, она там уже помирает. И это не единственная наша проблема», — произнес Мот. «Кто-то пытался проникнуть в квартиру, пока тебя не было». «Опять?» — скинул брови я. «Только не говори, что командир стражи снова пытался дверь сломать». «Нет, на этот раз кто-то лез через окно. Но стоило мне подкрасться к подоконнику, он почему-то сразу же сбежал», — фыркнул Мот. «Может, у него какая-нибудь фобия? Котов не переносит? Бывают же такие отвратительные люди». «Так, с неудачливым злоумышленником будем разбираться позже. Говори, что с вороной». «Ошиблись мы в расчетах. Воды и еды ей уже катастрофически не хватает. Думаю, она отличается от обычных птиц. Ей есть нужно больше. Она же магический фамильяр, как и я». Теперь понятно, почему Мот рыбу жрет ведрами. Я бы такие объемы даже наспор проглотить не смог. Она разговорилась уже ближе к вечеру. Начала умолять о помощи. Мот подошел к двери, просунул нос в щелку и принюхался. «Сначала думал, что она врет. Но потом почувствовал, что маны в ней остается критически мало. Этой ночью она умрет, если мы ничего не предпримем». Я активировал анализ и направил свою магию через дверь. Да, Мот прав. Птица не притворяется. Сердце еле бьется, остальные органы работают на износ. Причем, судя по тому, откуда исходит жизненная энергия, она сейчас лежит на полу. Что ж, иного выхода у меня нет. Морить ее голодом нет смысла. Я открыл дверь, на всякий случай приготовился ловить пленницу, но та не пыталась от нас сбежать. Она даже двинуться толком не могла. Мы с Мотом присели рядом с ней. «Вариантов у тебя остается немного», — произнес я. «Имя свое назовешь. Или так и будем играть в молчанку?» «Грима», — прохрипела птица. «Судя по тому, что мы видим грима, жить тебе осталось недолго. Но не буду врать, смерти я тебе не желаю. Переходи на нашу сторону. Назови имя своего хозяина, который послал тебя сюда, и мы тебя накормим. Умереть не дадим, даю слово». «Ты обманешь. Хозяин тоже всех обманывает. Все вы люди такие», — заявила она. «Полностью согласен», — подтвердил Мот. «Все, кроме моего хозяина. Он на еду очень щедр. Так что колись, пернатая, кто тебя прислал?» Фамильяр был при смерти. Ей не было смысла лгать. Но я все равно анализировал ее состояние, чтобы определить уровень стресса. Видимо, включился инстинкт самосохранения, и ворона поняла, что иного выхода у нее нет. И тогда, после недолгих раздумий, грима все-таки назвала имя своего хозяина. Мои предположения оказались неверны. Этим человеком был не Шолохов, не Громов, и даже не Биркин. «Владыкин», — назвала фамилию своего хозяина грима. Я уже однажды сталкивался с человеком, носящим эту фамилию. Психолекарь из императорской клиники. «Очень интересно выходит». «Владыкин? Борис Геннадьевич?» — уточнил я. «Он самый», — простонала ворона. «А теперь вы сдержите свое слово. Вы же не дадите мне умереть». «Хе-хе, глупая птица», — фыркнул Мот и выпустил когти. «Эй-эй!» — я схватил его за шкирку и оттащил в сторону. «Ты чего творишь? Мы же пообещали. Она сдержала свое слово. Значит, и мы свое сдержим». «Да?» Он освободился из моей руки, отряхнулся и почесал задние лапы за своим ухом. «А я думал, что ты блефуешь». Кот явно расстроился. «Но это уже его проблемы». «Нет, не блефую, Мот. На будущее не торопи события», — попросил я. «Ты же так можешь любого нашего потенциального союзника прикончить. Или, вернее, сожрать. Аппетит у кота такой, что и всех моих врагов не хватит ему на пропитание». «Ладно, я все понял. И не обязательно был руки распускать», — фыркнул кот-оборотень. «Эх, а я думал, что она на второй ужин пойдет». «Грима, чем ты обычно питаешься?» Я снова присел рядом с вороной. «Чем попадется?» — — вяло протянула она. — Я всеядная. — Ну, раз всеядная, значит, будет ей жареную картошку. Кажется, больше ничего у меня в холодильнике нет. Мотуш давно взялся уменьшать даже мои собственные запасы. Скоро только из-за него одного придется просить увеличение заработной платы. Я поднял ворону и перенес на кухню. Затем налил ей воды и наложил в одну из свободных кошачьих мисок немного картофеля с мясом. Ох, и опасное же это дело. С одной стороны, это магическое животное до сих пор представляет для меня опасность. Вполне может оказаться, что отъевшись, она сразу же решит сбежать от нас. Но как ни крути, я не чувствовал нисходящей от нее опасности. Лекарская магия уже давно бы указала на то, что животное лжет. Уж опознавать ложь я давно наловчился. Еще до устройства в императорскую клинику. Помогла моя работа в предыдущей жизни. «Как наешься, продолжим разговор», — строго предупредил ее я. «Мы еще недостаточно узнали о твоем хозяине. И что самое главное, до сих пор не определили, останешься ты на нашей стороне или нет». Грима лишь кивнула в ответ. Сил у нее почти не осталось, но она активно их восстанавливала. Пока она клевала то, что я отложил себе на ужин, я строил предположение о том, что вообще происходит в императорском дворе, и каким образом многие люди из моего окружения связаны с погибшими Булгаковыми. Я могу понять, что Ярослав Андреевич Громов хранит одну из тайн, за которых погибли наши с Кириллом родители, поэтому, скорее всего, он и хочет сотрудничать со мной, чтобы обезопасить свою шкуру. Возможно, действительно желает сдать меня и Кирилла убийцам, лишь бы сохранить жизнь своей семье. От него я такое могу ожидать. Но наш психолекарь... Я пересекался с ним всего один раз. Но очень хорошо запомнил до ужаса неприятную ауру в его кабинете. Находясь рядом с ним, я несколько раз почувствовал, что мое сознание постепенно теряет контроль над телом. Будто Владыкин вводил меня в гипноз. Тогда я предположил, что это побочный эффект его магии. Но теперь начинаю в этом сомневаться. Если это он следил за мной через гриму, значит, он уже давно ведет свою игру против меня. Только очень хорошо скрывается. Пока что психолекарь кажется самым неприметным человеком в операторской больнице. Запись к нему есть, кабинет и целая прихожая перед ним у специалиста имеется. Но самого Владыкина будто бы не существует. Никто о нем никогда не упоминает. Когда я советую Евгению Кирилловичу обратиться с лечением фобии, он каждый раз забывает о том, что я уже это говорил. Странная личность этот Борис Геннадьевич. А ведь он еще плюс ко всему упоминал, что я должен вскоре встретиться с человеком, который должен повлиять на мою судьбу. Я еще воспринял его заявление как треп обычной уличной гадалки. Надо бы еще раз с ним встретиться, либо дождаться, когда он сам себя выдаст. Все-таки потерять настоящую магическую ворону – дело как минимум затратное. По убыткам это как потерять квартиру в столице. Да еще при этом опасаться, что кто-нибудь в этой квартире найдет твои планы, секретные документы и переписки с другими людьми. А Грима явно обладала большим объемом информации на тему личности Владыкина. Или нет? Наелась? Я растормошил ворону, аккуратно потрепав ее по хрупкой спинке. «Теперь давай беседовать. Для начала расскажи мне, зачем тебе Владыкин приказал за мной следить?» «Так он ничего не приказывал», — гаркнула она. Интонация Гримы всегда звучала так, будто она обращается с вызовом. Но это скорее особенность голосового аппарата магической вороны. По-другому она разговаривать не умеет. «Ничего не понимаю, ты ведь сказала, что он твой хозяин. Тогда кто тебе приказывал, если не он?» — поинтересовался я. «Господин Владыкин отдал меня другому человеку. Своему хозяину я служила совсем недолго. Я сама не знаю, почему он решил отдать меня этому жуткому мужчине», — возмутилась Грима. «Но этому человеку было совершенно на меня наплевать. Он относится к фамильярам, как к каким-нибудь блохам на дворяге. Именно из-за него я попала в эту передрягу». «А вот это уже вдвойне интересно», — нахмурился я. «Расскажи-ка, а как выглядит второй мужчина? Тот, которому ты служила до попадания ко мне в квартиру?» «Я не видел его лица». Ворона отхлебнула воды из миски, взмахнула крыльями, а затем начала наносить жир на свое тело. Видимо, все перья высохли, пока она лежала в моем туалете. «Он носит черные одежды, кожаные. Тоже летает над императорским двором, как и я, только крыльев у него нет. Он взмывает воздух за счет силы ног». «Опа!» — воскликнул Мот, запрыгнул на стол и уселся рядом с Гримой. Ворона тут же попятилась в сторону. «А я знаю, о ком говорит пернатая. По описанию очень похож на того человека, который пытался пролезть в квартиру полтора часа назад». Мот втихаря украл жареный бекон со сковороды, рассчитывая, что я этого не замечу. Я решил проигнорировать этот акт воровства. Все равно уже смирился, что весь мой сегодняшний ужин схомячит питомцы. Так, и что мы имеем? Судя по тому, что описывают Мот и Грима, мы имеем дело с очередным убийцей. Возможно, это еще один душегуб, который проработал над моей семьей. И явился он уже не за Ярославом Громовым, а за мной. Странно, что же его спугнуло? Будь я на его месте, проник бы в квартиру, избавился от Мота, освободил Гриму, а затем скрылся в одной из комнат. Все-таки здесь мне на подмогу никто прийти не сможет. Он вполне мог убить меня без свидетелей. Пожалуй, с этого момента нужно еще внимательно относиться к своей безопасности. Раз уж начали даже к моей квартире подбираться, то дела совсем плохи. Сегодня же утром закажу себе камеры видеонаблюдения. Видел, что у некоторых жильцов такие висят. Их подключают вместе с интернет-оборудованием. Услуга дорогая, но куда деваться? На тот свет я свою зарплату забрать не смогу. И далеко не факт, что мне повезет переродиться еще раз. Скорее всего, это одноразовая акция. Ну, давай подводить итоги, Грима. Что-нибудь еще о Борисе Владыкине ты рассказать можешь? Спросил я. Ну, только то, что такого пира, как сегодня, он мне никогда не устраивал. Фыркнула ворона. «Одними семечками кормил. Но больше я ничего о нем не знаю. Он никогда не подпускал меня близко к себе. Всегда велел держаться в стороне». «Предусмотрительно. Если бы я не доверял Моту, тоже не стал бы пускать его в свою квартиру. Но он уже много раз доказал свою преданность. Однако Гриме тоже придется это сделать, если она действительно хочет остаться со мной». «Значит так». Я скрестил пальцы и опустил голову, чтобы... Мои глаза оказались наравне с мелкими глазками Грима. «Предлагаю тебе сделку. Ты остаешься со мной и навсегда забываешь о своих предыдущих хозяевах. За твоим питанием и безопасностью буду следить. Мот не даст соврать. В этом плане я его никогда не обделяю». «Ну, главное, надо хозяину иногда напоминать, чтобы он не забыл купить свежие продукты», — протянул кот-оборотень. «Молодчина, Мот. Ты на чьей стороне вообще?» Усмехнулся я, а затем вновь вернулся к разговору с вороной. «Следующие сутки тебе нужно провести в этой квартире. Восстановишь силы, а после этого выполнишь для меня пару заданий. После этого будем считать, что мы команда. Согласна?» «А какой у меня остается выбор?» «Конечно, согласна». Ворона попыталась изобразить кивок, но случайно клюнула сковородку. «Тем более мне уж очень картошка понравилась». «Интересно, все фамильяры так помешаны на еде?» Так или иначе, еще одну проблему утрясли. Теперь у меня целых два питомца, каждый из которых стоит как приличная жилплощадь. Продавать их, разумеется, ни в коем случае не стану. Как говорится, мы ответим за тех, кого приручили. Только с этими прирученными нужно быть осторожнее. Насколько я знаю, содержать магических фамильяров запрещено законом. Ими пользуются только некоторые службы. «Точно так же, как и зельем правды. Производить его нельзя, но дознавателям использовать этот отвар позволяется». Я приказал Моту следить за обстановкой, а сам улегся спать. Остался еще один рабочий день до выходных, а на них уже можно будет посетить Кирилла. 2 недели прошли, я снова могу увидеться с младшим братом. Спать рядом с Гримой пока что было рискованно, да и присутствие убийцы в императорском дворе напрягало. Но я был уверен, что Мот... сможет уследить и за окном, и за нашей новой знакомой. Жертвовать сном мне нельзя, иначе опять доведу магический канал до перегрузки. Разок уже такое случилось, и из-за этого я чуть не расстался с жизнью. Людей лечить надо, но о своем здоровье забывать не стоит. Но завтра все же нужно обязательно попробовать заглянуть к психолекарю. Наверняка он уже знает, что его ворона пропала. Посмотрим, как он заговорит со мной на этот раз. У Аристарха Биркина выдался первый выходной. Видимо, все предатели империи закончились. Однако он все равно проснулся в 5 утра и выругался про себя. Прошел к зеркалу и обозвал себя атеросклеротиком, который из-за бляшек в сосудах головного мозга вынужден вставать в такую рань. Обычно от этого страдают пенсионеры, но Биркин был еще относительно молод, хоть и выглядел гораздо старше своего возраста. Его же собственная лекарская магия сильно старила его организм при каждом использовании. А своей магией он пользовался часто. Надо же как-то выкручивать людям кишки. Придя в себя, Биркин наконец осознал, с какой стати он пробудился так рано. Дело оказалось не в захламленных сосудах. Его посетила идея. Всего пару дней назад он работал с заключенным, который умудрился заразиться какой-то дрянной инфекцией. Вся его кожа была покрыта волдырями. Биркин даже разбирался с этим вопросом не стал. По-хорошему, нужно было вызвать лекаря, но смысла в этом Аристарх Иванович не видел, поскольку заключенного в любом случае приговорили к смертной казни. Но это событие натолкнуло Биркина на одну мысль. Последние несколько дней его преследовал творческий кризис. Никаких новых идей на тему того, как можно снова сблизиться с Булгаковым и при этом не вызвать у него никаких подозрений. А этот уродливый шрам на его шее продолжал манить Аристарха. Его постоянно привлекали уродливость, болезни, дефекты. Каким-то образом он всегда умел находить в них нечто прекрасное. Так почему бы не устроить небольшой переполох? Организовать шумиху, в которой никто и никогда не поймет, что именно за своей этой суетой на самом деле стоит сам Биркин. Аристарх набрал номер Ильи Станиславовича Бондарева. Уж очень ему захотелось сообщить своему начальнику очень неприятное известие. «Алло?» — Биркин изобразил болезненный голос. «Господин Бондарев, у нас беда». «Что? Что?» На пару секунд повисла тишина. Видимо, руководитель службы безопасности еще не успел проснуться. «Биркин, вы что ли?» «Сама догадливость». «В 5 утра!» — возмутился Бондарев. «Вы с ума сошли?» «Знаете, что мой рабочий день начинается только через 4 часа. Что-то срочное?» «Очень срочно, Игорь Станиславович. После контакта с последним заключенным я весь покрылся сыпью». Изображая себя больного, Биркин начал доставать из своего тела прыщики. Его магия идеально подходила для искусственного создания патологических процессов. «Проклятие, что это значит? Инфекция?» Тут же взбодрился Бондарев. «Разумеется, инфекция, Игорь Станиславович. Пока не могу определить, какая. Но есть риск, что она очень заразна», — простонал Биркин. «Тогда нужно срочно обследовать того заключенного. Пусть дает анализы. Он ведь мог всю нашу темницу перезаражать», — воскликнул Бондарев. «Не получится его обследовать. Чтобы это сделать, придется проводить эксгумацию, то есть изъятие трупа из земли...» «Так, стоп», — перебил его Бондарев. «Я понял. Тогда...» «Ах да, и эксгумации тоже провести не получится, так как его не закопали, а сожгли согласно протоколу». «Биркин!» — рыкнул руководитель охраны. «Даже не думайте выходить из дома. Вы изолированы. Я срочно вызову к вам лекарей, пока вы никого не заразили». «А не получится, Игорь Станиславович», — спешно одеваясь, заявил Аристарх. «Я ведь не в квартире. Заснул сегодня на рабочем месте. Дело навалилось. Кошмар!» «Да вы же не успели ни с кем проконтактировать», — напрягся Бондарев. «Похоже, инфекция передается очень быстро». Аристарх несся по безлюдному двору к своему корпусу. «У моих помощников тоже появилась сыпь». «Тогда корпус надо закрывать, всех изолировать. Срочно закройтесь изнутри, пока не прибудет лекарская бригада», — скомандовал Бондарев. «Проклятье!» Выругавшись, он бросил трубку. В этот момент Аристарх Иванович влетел в фойе своего же корпуса. «Что же делать?» — спросил он сам себя. «Получается, что я солгал. У меня сыпь есть, а у моих помощников ее и в помине нет. Что ж, но это ведь исправимо». Приемный день начался с приятной новости. Меня посетил мой старый пациент, маляр Петров, которого собралась убить собственная жена. Как оказалось, мой план сработал. За день до окончания больничного листа ему удалось заснять компромат и передать его в службу безопасности. В итоге и его жену, и ее любовника, который устраивал покушение на Петрова, увезли в полицейский участок за пределами императорского двора. Как оказалось, Петрову даже удалось на полученные от больничного деньги нанять юриста, который занялся изучением всех собранных улик и убедил маляра, что развод его жена будет подписывать уже в тюрьме. Печальная история, ничего не скажешь, но речь шла о неоднократном покушении на жизнь человека. В таких ситуациях полумер быть не может. К концу недели пациентов стало в несколько раз меньше. И в поликлинике, и в дневном стационаре. То же самое случилось и с отделением Ломоносова. Видимо, как только их с Громовым план пошел под откос, Александр сразу же перестал зазывать к Ломоносову своих друзей, и наплыв больных резко прекратился. Я воспользовался этим затишьем, чтобы еще раз посетить Бориса Геннадьевича Владыкина. Я снова оказался в небольшом фойе с мягкими диванами и аквариумом. В этот самый момент из кабинета психолекаря вышел мой коллега, Евгений Кириллович Гаврилов. «Вот это встреча!» — удивился я. «То-то, я думаю, вас весь день не видно, а вы, оказывается, послушались моего совета». «Только крайне не вовремя. Как раз после вчерашнего разговора с Гримой я бы не хотел, чтобы Гаврилов посещал этого специалиста. Лучше уж поискать кого-нибудь за пределами императорского двора. Уверен, хороших психолекарей в Санкт-Петербурге предостаточно». «О-о-о!» — во весь рот улыбнулся Гаврилов. «Павел Андреевич, и вы сюда пожаловали. Тоже что-то беспокоит? В таком случае скорее проходите. Борис Геннадьевич быстро проберет вам правильное лекарство». «Чтоб я сдох. Да я даже по мимике этого человека узнать не могу. Передо мной точно Евгений Кириллович? Никогда его таким не видел. Я, пожалуй, знаю одну хорошую проверку. Господин Гаврилов, у нас небольшая проблема возникла. Вчера меня вызывал к себе главный лекарь. Андрей Федорович получил жалобу касаемо нашей с вами работы в дневном стационаре. Дело дошло чуть ли не до увольнения». Гаврилов снова улыбнулся. «Ну, что ж поделать?» Пожал плечами он. «Как появилась свободная минутка, я поднимусь к господину Преображенскому, переговорю с ним. Уверен, все еще можно решить». «Черт меня раздери. Да это не лечение фобии. Это самая настоящая промывка мозга. Кажется, Гаврилов вообще толком ничего не соображает. Я, конечно, рад, что Владыкин все же смог вправить ему мозги. Да вот только интуиция мне подсказывает, что мозги моего бывшего наставника уплыли еще дальше. Туда, куда не надо». «Да все в порядке, Евгений Кириллович», — анализируя состояние его тела, произнес я. «В ситуации мне удалось разобраться и без вас. Лучше расскажите, с вами точно все в порядке?» «Лучше не бывает, господин Булгаков». Он хлопнул меня по плечу и направился в сторону основных коридоров поликлиники. «Действительно странно. Я уже привык к тому, что Гаврилов никогда не подставляет господин к моей фамилии. Он ко мне так обращался с самого начала и не перестал изменять свои привычки даже после того, как я стал полноправным лекарем. Меня это не обижало. Мог бы и по имени называть, ничего страшного. Но вот теперь мне его состояние еще больше не нравится. Психотерапия так не работает. Она не лишает человека фобии за один прием. Люди ходят на приемы месяцы или даже годы, принимают успокоительные, соблюдают режим и следуют определенным практикам. Даже если в этом мире фобию возможно купировать одним днем при помощи магии, все равно полученный эффект мне кажется абсолютно ненормальным. Что это за человек передо мной? Кто этот лысый мужик? Мой коллега Гаврилов? Тело тоже. А вот сознание явно не соответствует оригиналу. Его будто накачали психотропами. Это начинает выглядеть все более подозрительно. Я постучал в дверь Владыкина и, не дожидаясь его ответа, сразу же вошел внутрь. Седовласый, но отнюдь не старый мужчина тут же улыбнулся и приветственно кивнул. «Доброе утро, Павел Андреевич!» Его голос звучал как колыбельное. Только сомневаюсь, что обычная колыбельная может убаюкать взрослого мужчину. А мне тут же захотелось спать. «Доброе, Борис Геннадьевич!» Ответил я и подошел к его столу. Покосился на мягкое кресло, в котором он обычно принимал пациентов. Как же хотелось поскорее приземлиться в него. Отдаться потаенному желанию. Только желание это не мое. Я помотал головой, взбодрился и продолжил разговор. Решил говорить прямо. «Мне кажется, у меня есть кое-что, что некогда принадлежало вам. Вы никак не хотите это прокомментировать?» «Не совсем понимаю, о чем вы говорите, господин Булгаков», не показывая ни толики напряжения, произнес он. «Правда? А я почему-то уверен, что вы меня обманываете», — настоял я. «Интересно, что будет, если я сообщу о том, что вы некогда содержали при себе запрещенного фамильяра, которого, к великому сожалению, уже нет в живых?» Я намеренно солгал, чтобы обезопасить Гриму. Но ведь Владыкин понятия не имеет, что ворон успел рассказать перед своей смертью. «А-а-а!» — хлопнул себя по лбу психолекарь. «Так вы о Гриме! Да, неловко получилось, согласен. Но, думаю, мы это с вами проработаем, верно?» Я хотел было ответить, но тут же обнаружил себя сидящим в том самом мягком кресле, обитым кожей и войлоком. «Как? Как я тут оказался? Я ведь только что стоял перед Владыкиным!» «Ясно. Значит, я был прав. Он и вправду умеет гипнотизировать людей. И самое ужасное, что ему это удалось. Выбраться из этого состояния не проблема. Он и глазом моргнуть не успеет, как я сотру все его влияние своего мозга. Но как же, черт подери, опасна эта сила для других людей!» «А теперь, господин Булгаков, забудьте обо всех своих проблемах, которые вам пришлось пережить. Закройте глаза», — прошептал Владыкин, «и насладитесь дуновением свеж...» «Да какой насладитесь? У меня телефон звонит!» — воскликнул я и тут же вскочил из кресла, из-за чего психолекарь резко отклонился назад и чуть не рухнул со своего стула. «Чего? Не ожидал, гаденыш, что я смогу временно отключить доступ к своему подсознанию?» «Ну так неудача. Пришлось помешать всего лишь нескольким пучкам нервных волокон, и его сила тут же сошла на нет». «Алло?» — поднял трубку я. «Господин Булгаков, у нас тут очень занимательная проблема», — непривычно для меня тони произнес Гаврилов. Его от влияния Владыкина я еще освободить не успел. «Кратко и четко, что случилось, Евгений Кириллович?» — спросил я. Владыкин тем временем лишь недоумевающе глазел на меня. Видимо, пытался понять, какого черта я так легко смог выбраться из его манящего кресла. «Наш главный инфекционист запрашивает помощь всех лекарей общего профиля», — заявил Гаврилов. «Говорит, в императорском дворе началась эпидемия. Если я правильно понял, первыми заболели сотрудники корпуса дознавателей. Но больных становится все больше». «Сколько их сейчас?» «Чуть больше 50 человек», — ответил Гаврилов. 50 человек за несколько часов? Да это не просто эпидемия. Попахивает чем-то похуже». Глава 20. «Как бы в императорском дворе...» «Раз у нас возникла столь мощная вспышка неизвестной инфекции, придется отложить и прием, и работу в дневном стационаре. Дело серьезное. А если даже инфекционистам справиться не удается, значит, сегодня всем нам придется попотеть. Правда, с Владыкиным я еще не закончил. Психолекарь оказался чересчур самоуверенным, и это сыграло против него самого злую шутку. Он прямым текстом сказал, что грима действительно принадлежит ему. Но сразу же после этого он попытался что-то сделать с моим сознанием. Вероятнее всего, собирался промыть мне мозги. Решил стереть мне память или вовсе превратить меня в послушную куклу. Думаю, он и с Гавриловым сделал нечто подобное. Возможно, захотел приблизиться ко мне через моего напарника. Только подловить ему меня не удалось. Я быстро смог прервать прохождение его магического потока через основные структуры моего головного мозга. Хотя, возможно, с помощью Гаврилова он добивался иных целей. В императорском дворе крутится столько интриг, что я уже ничему не удивляюсь. Вопрос теперь только в том, как мы оба поступим в следующий раз, когда Борис Геннадьевич вновь захочет воздействовать на меня своей магией. С одной стороны, я уже буду готов снова перекрыть доступ к подсознанию. Но с другой, и Владыкин к тому моменту уже будет понимать, что против меня нужно использовать другую тактику. Опасный противник. И магия у него крайне опасная. Вряд ли лекарская. Скорее всего, что-то вроде телепатии. Он менталист, и остальные сотрудники клиники должны это понимать. Раз он умеет брать под контроль людей и промывать им мозги, то на него должны действовать какие-то ограничения. Так ведь при должной подготовке можно и на императора Российской империи свою силу направить. Мне нужно больше информации, чтобы бороться с ним. И сбором данных я займусь сразу же после того, как разберусь со вспышкой инфекции. «Мы с вами еще поговорим, Борис Геннадьевич», — холодно произнес я. «Не думайте, что я так просто забуду все, что мне удалось на вас нарыть». «А у вас на меня ничего нет, Павел Андреевич», — развел руками он. «И ничего не будет. Чтобы вам не рассказал один болтливый вороний клюв, использовать против меня эту информацию не выйдет. Лучше подумайте о том, чтобы мы еще раз побеседовали в прежнем формате. Своей участи вам все равно не избежать». «А это мы еще посмотрим, господин Владыкин», — сухо усмехнулся я и покинул кабинет психолекаря. «Он прав только в одном. Использовать показания грима для передачи их службы безопасности не выйдет. Тогда мне придется раскрыть и Мота, и гриму. А за содержание двух магических животных Мне могут влепить такой срок, что наемным убийцам придется искать меня уже не в императорском дворе, а в тюрьме. Фамильяры в этом мире считаются опасными и нестабильными существами. Существует много случаев, когда они убивали своих хозяев. Но почему? Этой информации в интернете я не нашел. Придется окольными путями выяснять, как Владыкин связан с убийствами. И стоит ли за ним кто-то еще. Но как раз эту идею я еще вчера продумал. Скорее всего, уже на этих выходных смогу ее реализовать. А с выходными получается одна серьезная проблема. Я планировал повидаться с Кириллом, но теперь уже не уверен, что смогу к нему заглянуть. Раз даже до моей квартиры добрался наемный убийца, значит, он будет следить за мной в городе. А если он настоящий профессионал, то никакой лекарской магии вычислить его жизненную ауру я не смогу. И тогда моя встреча с Кириллом станет ловушкой для нас обоих. С другой стороны, у меня теперь есть Грима, которая может патрулировать небо, и мод, следящий за мной с земли. Но это не гарантирует мне никакой безопасности. Тем более Гриму я еще только собираюсь проверить на верность. Погрузившись в свои мысли, я добрался до перехода в здание со стационарами. Обогнул его через проулок и оказался в инфекционном блоке. Там уже столпились все лекари общего профиля, включая Гаврилова и нашего конкурента Ломоносова. Из инфекционки вышел заведующий отделением. Затем запер за собой дверь и осмотрел собравшуюся перед собой толпу. «Так, господа, проблема куда серьезнее, чем мы думали». Хмурый темноволосый мужчина стянул себе маску и устало выдохнул. «Мы совершенно не справляемся. Пациентов слишком много. Понятия не имею, какая зараза родилась в стенах дознавательного корпуса. Но я еще никогда не работал ни с чем подобным. Сейчас мои лекари пытаются определить, что это за инфекция. Но нам не хватает рук, чтобы еще и пациентами успевать ухаживать. Поэтому я и позвал вас. Я слышал об этом человеке, но никогда с ним лично не встречался. Главного инфекциониста зовут Юрий Витальевич Загорский. Говорят, у него сразу несколько образований. Говоря на языке мира, из которого я пришел, он и вирусолог, и бактериолог, и иммунолог. В общем, этот специалист является настоящим асом в плане работы с любыми инфекциями. И осознавая это, я чувствую, как по моей коже бегут мурашки от нарастающего неудержимого любопытства. Это что же там за инфекция должна быть, которую даже такой специалист не смог выявить? Что ж, сейчас посмотрим. Моего органного анализа недостаточно, чтобы обнаружить микроорганизмы. Но в вопросе инфекционных болезней я тоже разбираюсь неплохо. Думаю, смогу чем-нибудь помочь отделению. Главное, чтобы эта вспышка не оказалась очередной пандемией. Невольно вспоминается Александр Кацуров, ученик Бражникова, который пожертвовал собой, чтобы создать вакцину от магической суперинфекции. Если мы имеем дело с новым штаммом того же заболевания, то ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. «Юрий Витальевич», — обратился к главному инфекционисту Ломоносов, «а нам всем нужно принимать участие в этом деле? У нас в поликлинике тоже пациенты сидят, и многим требуется экстренная помощь». «Ох, ну и юлите же вы, Максим Владимирович. Сомневаюсь, что он думает об экстренных пациентах. Ему хочется как можно скорее вернуться в свой дневной стационар, чтобы воспользоваться шумихой и обогнать нас с Гавриловым. По сути, у нас на соревновании остается всего лишь 2 рабочих дня. Сегодня и следующий понедельник. На выходных дневное отделение не работает. Но важно уметь правильно расставлять приоритеты. Я хочу победить Ломоносова, но сейчас куда важнее разобраться с инфекцией, которая потенциально может унести 50 жизней. И это как минимум. 50 останется только в том случае, если инфекция не будет распространяться дальше, если нам удастся ее задержать». «Вы верно подметили, Максим Владимирович», — ответил Загорский. «Такая толпа мне не нужна. Пока что. Достаточно 4 человек. Есть добровольцы, которые разбираются в инфекционных заболеваниях и готовы помочь мне». Я сразу же поднял правую руку, а левой перехватил предплечье Гаврилова. «Вы чего, Павел Андреевич?» – удивился коллега. «Частично Ломоносов прав», – заключил я. «У нас в поликлинике много пациентов, и в дневном стационаре тоже. Вернитесь туда. Займитесь наиболее срочными больными. Я останусь здесь». «Еще кто-нибудь?» — поторопил лекарь Загорский. — «Господа, давайте поживее. Медлить нельзя». Вслед за мной поднялись еще несколько рук. Инфекционист жестом позвал за собой 4 добровольцев, и мы вошли в фойе инфекционного бокса. Лекарей, которые направились туда вместе со мной, я не знал. Видел их пару раз, но мы с ними еще ни разу не пересекались. «Павел Андреевич, верно?» Тут же обратился ко мне молодой специалист. Светловолосый крепкий парень, чуть старше меня. Если не ошибаюсь, как раз он отвечает за семьи наименее значимых дворян, проживающих при императорском дворце. «Мы с вами так до сих пор не познакомились. Сергей Николаевич Наумов». «Очень приятно», — я пожал ему руку. «А уж если выражаться красноречивее, лапищу. Даже трудно воспринимать его как лекаря. Парень едва в свой халат влезает. Больше напоминает какого-нибудь викинга, перекачанный голубоглазый блондин, хотя не исключено, что у него есть скандинавские корни. Все-таки мы живем в регионе, где такое смешение запросто возможно». «Если честно, я не планировал идти в это отделение, но вы так резво подняли руку», — улыбнулся он. «Стало как-то стыдно, что я не сделал это первым. Решил от вас не отставать». Что ж, по крайней мере, в манере его общения я не чувствую сарказма или каких-либо скрытых мотивов. Пока что создается впечатление, что передо мной один из немногих людей в клинике, кто говорит прямо то, что думает. «Ну, приехали. Уже каждого встречного анализирую». «Ну, что мне остается, когда даже психолекарь оказался одним из моих врагов?» «Ситуация серьезная, игнорировать ее было бы глупо», — поделился своим мнением я. «Но в большей степени меня тянет в отделение из любопытства. Уж очень хочется узнать, что там за инфекция такая». «Согласен с вами, самому уже не терпится», — Наумов размял кулаки. Со стороны казалось, будто он хочет бактерии голыми руками поколотить. «Итак, господа, прежде чем вы наденете защитные костюмы», — обратился к нам главный инфекционист, — «хочу предупредить». Симптомы инфекции крайне неприятны. Люди покрываются гноящимися высыпаниями. Сыпь появляется чуть ли не через полчаса после контакта с другим больным. Сопровождается клиническая картина лихорадкой, слабостью и головными болями. Пока что уверенности в этом нет, но я начинаю подозревать, что вскоре эта инфекция доведет большинство пациентов до сепсиса. То есть до попадания микроорганизма в кровь. Паршиво. Сепсис – состояние крайне опасное. Одно дело заражение кожи. Совершенно другая ситуация, когда бактерии летят по крови в другие органы. Пациент в таком случае может даже не дожить до новых осложнений, поскольку есть риск гибели от инфекционно-токсического шока. «У меня есть вопрос, господин Загорский», — обратился к главному инфекционисту я. «Удалось хотя бы определить, с каким микроорганизмом мы имеем дело? Вирус, бактерия или, может быть, грибок?» «Павел Андреевич, верно?» — уточнил Загорский. «Все верно, Булгаков. Господин Булгаков, в этом и заключается главная проблема. Мне стыдно это признавать», — поджал губы Загорский. «Но анализы до сих пор не обнаружили ни того, ни другого, ни третьего. Даже простейших, Скаля». «Простейшие — это одноклеточные организмы. По своим свойствам они напоминают бактерии, но таковыми не являются. Хотя также могут вызывать различные инфекции. Выходит, специалисты уже даже эти организмы исключили». «Проклятие, да чем же тогда болеют эти люди?» «Проклятие, да что же я натворил?» – прошипел себе под нос Аристарх Биркин. «Вы что-то сказали, Аристарх Иванович?» – обратился к Биркину, облаченный в защитный костюм лекарь-бактериолог. «Нет-нет», – замотал головой главный дознаватель. «Просто расстроен, что не могу вернуться к своей любимой работе из-за этой проклятой инфекции». Аристарх Иванович, четверо младших дознавателей, а также шестеро помощников лежали в инфекционном отделении. А кроме них еще и их семьи, друзья и целая толпа случайно встретившихся людей, которым передался недуг, созданный Биркиным. Ох, как же Аристарх пожалел о том, что затеял этот идиотский план. Ему было глубоко плевать на то, что из-за его задумки пострадают так много и людей. И сам он привык к боли, симптомы его не сильно беспокоили. Больше всего он переживал, что Булгакова не вызовут на подмогу в инфекционный стационар. «А если и вызовут, то заразиться он не сможет из-за защитных костюмов. Значит, не получится случайно поприсутствовать при осмотре Павла Андреевича». Кроме того, Биркин никак не мог понять, с чего вдруг вообще его магия вызвала такую катастрофу. Изначально Аристарх Иванович планировал вызвать несколько прыщиков и лихорадку. И то же самое сделает со своими коллегами. А затем попросить инфекциониста, чтобы тот позвал Павла Булгакова, сообщив, что он должен быть знаком с этой инфекцией. Но никакой инфекции изначально вообще не должно было быть. Почему все пораженные маги начали передавать симптомы другим людям, для Биркина загадка. И ведь он априори не мог создать никакого микроорганизма. Его лекарская магия хорошо калечит, но на такие масштабные подвиги она явно не способна. Биркину удалось подслушать разговор инфекционистов. В мазках обнаружились следы бактерий, но самых обычных, тех, что обитают на поверхности кожи человека. Нормальная микрофлора, которая попала под влияние иммунной системы и превратилась в гной. Но больше никаких вредоносных бактерий обнаружить не удалось. Так что же за чертовщина творится? Биркин полагал, что его безобидная выходка не доведет до таких масштабов. Но он крупно ошибся. Деваться уже некуда. Сам он эту проблему решить не сможет. Хоть Аристарх и работал лекарем в прошлом, но с такими симптомами ему никогда не доводилось сталкиваться. Он был в шоке от собственной магии. Заболевание передается либо контактным, либо воздушно-капельным путем. Вероятнее всего, контактным. В первом случае заразившихся было бы гораздо больше. А в данном случае в инфекционном стационаре оказались только те, кто контактировали друг с другом близко. Обменивались рукопожатиями, объятиями и прочей мерзкой близостью, которая Биркина была чужда. Единственное, о чем сейчас мог думать Аристарх Иванович, это не созданная им болезнь, а шанс на то, что его план все-таки удастся, и... В отделение вошла группа лекарей в защитных костюмах. И среди них Аристарх узнал того, кого так давно ждал. «Черт меня раздери, как же я надеялся, что этот болван не появится в этом отделении! Биркин! Лежит, зараза, весь в прыщах, смотрит на меня, как голодный удав. Голодный, но довольный. Предвкушающий обед, я бы сказал. Павел Андреевич, я беру на себя койки у западной стены, а вы у восточной», — послышался приглушенный голос Сергея Наумова. Пришлось даже развернуться, чтобы точно расслышать его слова, поглощаемые защитным костюмом. Двое других лекарей взялись за противоположное крыло. Нам с Наумовым не повезло попасть именно туда, где лежал Биркин. Проблема в том, что он как раз расположился у западной стены. «Нет, Сергей Николаевич», — ответил я, — «давайте лучше поменяемся. Вижу, тут лежит мой знакомый, постоянный пациент, можно сказать. Я хорошо знаю его историю болезни, думаю, с него осмотр и начну». «Да без проблем, мне без разницы», — пожал плечами Наумов. «Главное, давайте сразу же после осмотра подведем итоги. Мне интересно будет услышать ваше мнение. Может, подискутируем?» «Непременно, Сергей Николаевич», — кивнул я и сразу же прошел к Аристарху Биркину. Дождался, когда Наумов отойдет подальше, а затем завел диалог со старым знакомым. «Ну, рассказывайте, Аристарх Иванович, какого черта здесь творится? Даже не думайте отнекиваться, я уже догадался, что вы приложили к этому руку». «Как обычно», — улыбнулся он, а затем сразу же поежился, поскольку натянутая кожа начала раздражать воспаленные прыщи. «Никаких доказательств у вас нет, а уже бросайтесь обвинениями». «Распространение инфекции началось с вашего корпуса, Аристарх Иванович», — прошептал я. «Мне уже сказали, что, по вашим показаниям, причиной этой вспышки является заболевание одного из заключенных. Но давайте будем говорить честно. Это ведь совсем не так. Я понимаю, что это ваша выходка, и на этот раз вы сильно перегнули палку». «Я плохо вас слышу, Павел Андреевич», — поморщился Аристарх Биркин. «Если не составит труда, снимите, пожалуйста, хотя бы забрало своего шлема. Не переживайте, инфекция так просто вам не передастся». «Ну-ну, как же. Даже если она не передается воздушно-капельным путем, Аристарх может скочить и коснуться моей кожи. А потом придумает, как извернуться, чтобы оправдать свои действия перед другими лекарями. Зато я буду лежать в отделении вместе с другими пациентами». «Стоп! А-а-а! Так вот в чем дело. Теперь понятно, чего добивается Биркин. Решил добраться до шрама столь кардинальными мерами. Паршиво. Из-за его магии страдает много людей. На этот раз он так легко не отделается. Может, доказать его вину я и не смогу, но управу на него точно найду». Я перестал слушать прочитание Биркина и начал осматривать тело анализом. «Да, теперь-то я понимаю, в чем проблема. Выставить четкий диагноз тут и вправду невозможно. Сыпь одновременно похожа сразу на все инфекционные болезни, но при этом отличается от каждой из них. Этим и славится наука, которой занимался господин Загорский. Одних только инфекционных сыпей столько, что 10 пар рук не хватит, чтобы пересчитать их все по пальцам. Я хорошо разбираюсь в этой сфере и четко вижу, что Загорский не ошибается. Эта инфекция уникальна. Зуд, жжение, боль, принялся опрашивать Биркин я. «Все сразу. Отвратительное ощущение. Все, как я люблю», — усмехнулся он. «Вам уже назначили какие-нибудь мази? Антибиотики инфекционисты пока что не вводили?» «Нет, господин Загорский не спешит с началом антибактериальной терапии. Не понимаю, правда, с какой стати он с этим медлит», — хмыкнул Биркин. «Сразу видно. В основах лекарского дела он разбирается плохо. Назначить антибиотики, не определив возбудителя инфекции, верх глупости. Эти препараты отнюдь не безвредны. Они оказывают пагубное воздействие на почки, печень, кишечник и многие другие органы. Переусердствовать с антибиотиками ни в коем случае нельзя». «Меня вообще пока никто не осматривал. Вы первый», — пожал плечами Аристарх. «Видимо, совсем рук не хватает у нашего отделения. Беда». «Так, погодите-ка. Ведь это очень важно. Есть риск, что никакой инфекции в принципе нет. Как же Загорский сразу об этом не подумал? Может, главный инфекционист не знает о способностях Биркина? Хотя, кажется, даже сам Аристарх толком не знает, на что способны его силы. Он выглядел озадаченным. Похоже, он не планировал, что его трюк приведет к такой вспышке. Мне кажется, что Аристарх Иванович непреднамеренно создал алгоритм действий для своей магии. И она начала перетекать с одного человека на другого. Можно сказать, что это магическая инфекция. И я даже вижу доказательства этому. Жизненная энергия Биркина на нуле. Я не чувствую в нем магию. Кажется, будто он всю ее потратил. Хотя имелся и второй вариант. Он мог потратить ее на работе по прямому назначению. Однако в этом я сомневаюсь. Получается, если инфекция продолжит распространяться, есть риск, что она вытянет из него последние соки, и главный дознаватель умрет. Не могу сказать, что питаю симпатию к этому человеку, но такой исход меня не устраивает. Еще неизвестно, как его гибель повлияет на заболевших. Ведь они все умрут вместе с ним. Похоже, суть его магии никто толком и не изучал. Она уникальна, но всеми проигнорирована, как невзрачный дефект. Но это будет, если я все же освобожу руку и соприкоснусь с инфекцией, а затем направлю через Биркина лекарственную магию во всех остальных пациентов. Есть риск, что я все-таки заболею, и таким образом план Аристарха увенчается успехом, но рискнуть хочется так, что аж ладони зачесались. Тогда не буду медлить, пора приступать». Я расстегнул защитный костюм и освободил свою руку. Биркин выпучил глаза, с трудом сдержал ликующий вопль. «Что вы делаете, Павел Андреевич? Вы же сильно рискуете!» Сдерживая радостный смех, спросил Биркин. «Ничего особенного. Пытаюсь спасти сразу 50 человек», — заключил я и положил ладонь на покрытую прыщиками кожу Аристарха Ивановича. По моему телу пробежала волна повреждающей магии. Я быстро нащупал ее первоисточник, а затем попытался задать свои алгоритмы. Однако столкнулся с серьезной преградой. Передача лекарской магии 50 пациентам выдирала из меня клочки энергии. Я чувствовал, как моя сила стремительно заканчивается. Но процесс уже начат, и останавливаться я не собираюсь. «Ну что, господа, как у вас тут обстоят дела?» В отделение вошел главный инфекционист. И тут же замер, осознав, что я снял с себя часть защитного костюма. «Павел Андреевич, что вы делаете?» Сергей Наумов тут же оторвался от своего пациента и ошарашенно взглянул на меня. «Господин Загорский, он только что был в костюме, я не знаю почему», — пробормотал он. А затем я почувствовал вспышку, и процесс лечения подошел к концу. На глазах у главного инфекциониста все пациенты в отделении преобразились. Сыпь исчезла. Я с трудом стоял на ногах, но все же смог повернуться к коллегам и сообщить. «Кажется, проблема решена, Юрий Витальевич. Все дело в... вы... господин Булгаков, вы исцелили всех пациентов разом!» — заикаясь, произнес Загорский. «Я догадывался, что проблема может быть в магическом недуге. Но ведь тогда получается, вы один из тех, кто умеет их лечить?» «Быть такого не может. Таких уникумов почти не осталось». Он выхватил телефон из кармана и принялся набирать чей-то номер. «Нужно срочно связаться с орденом лекарей. Они обязаны вас зарегистрировать». «Так я сам могу лечить магические заболевания?» «Нет. Кажется, Загорский неправильно понял. Но спорить я с ним не стану. Это недопонимание мне только на руку. Меня беспокоит другой вопрос. Что, черт подери, с моим зрением? Почему вместо коллега пациентов я прям...» В инфекционном отделении творился настоящий хаос. Непонятно даже, За что глазу цепляться? Инфекционист Загорский срочно звонит в орден лекарей, поскольку решил, что я умею лечить магические заболевания. Выздоровевший